Дальше идет такой вопрос мировоззренческого плана, серьезный. В идеале выступающий должен быть внутренне убежден, что то, что он будет доносить слушателям, будет им во благо. Человеку дана свобода выбирать род своей деятельности. Манипуляции сознанием слушателей с целью достижения корыстных целей дают тяжелые кармические последствия для выступающего, а также для того, кто его этому научил. Попробуйте почитать Кастанеду. Мои искренние симпатии, авторы рассылок, Екатерина. Ну, во-первых, Кастанеду я, конечно, читал и давно, и не только Кастанеду. Попробуйте почитать Кастанеду. Вопрос добра и зла, ответственности. Серьезная вещь, конечно. И мне часто этот вопрос задают, и даже часто упрекают, и даже мне вот цитаты из Священного Писания присылают, ну вот пытаясь меня нагрузить ответственностью за тот инструментарий, который я передаю, инструмент публичного выступления. Дескать, пользуясь вашим инструментарием, люди могут достигать злых целей. И хорошо бы еще, кто нашелся, кто может провести между добром и злом грань. Ладно, ответ такой. Глупости вы говорите, Екатерина, вместе с Кастанедой. Ну, такой вот ответ сразу был почему-то, не знаю, на волне. Эдак мы придем к тому, что кузнец, выковавший топор, которым Раскольников старушку рубанул, жарится с ним на одной сковородке. С какой радости? А плотники, построившие корабль Христофору Колумбу, теперь платят кармические долги за души погубленных индейцев. А учитель географии Адольфа Гитлера отдувается на том свете за задушенных в газовых камерах евреев. А Христос, видимо, должен по всей строгости закона ответить за крестовые походы в Варфоломеевскую ночь. Или нет? Я очень прошу Кастанеду дать мне заниматься моим делом и не вешать на меня кармическую ответственность за содеянное моими учениками. Ну, кстати, я дал бы и более развернутый ответ на этот вопрос. Действительно, можно использовать во зло, и можно использовать во благо, и корыстные цели, и все такое. Вопрос серьезный, но можно не учить публичным выступлением? Можно не учить публичным выступлением, нужно всем быть бездарными. Но вот заметьте, диктаторы, они всегда хорошие ораторы. Вот если Чумбизулович как придумал, он осваивает инструментарий. Это, конечно, прекрасно. Но, с другой стороны, должен вам сказать такую еще вещь. Невозможно убить человека, если не обвинить его внутренне, если не признать его... какие-то жуткие вещи, говорю, но тем не менее, если не признать его, что он жить недостоин. Ни один преступник не думает, что он убивал хорошего человека. Все думают, что не убивали подлеца, которым... Ни один диктатор не призывает к злу. Все из добрых побуждений, да, и причем сами верят в то, что они совершают добро. Поэтому, не знаю, тут грань, конечно, очень условная. Ладно, идем дальше. Не эта тема нашей книги и тема нашего разговора. Не могли бы вы рассказать о том, как выступать перед воображаемой аудиторией, когда стоишь перед камерой с оператором и делаешь вид, что в зале сидит много людей? Просто нужно снимать тренинг по интернету, и это мой первый опыт подобного рода, а меня клинит перед камерой, нет контакта с людьми. Это при том, что в универе я могу хоть перед всем своим потоком что-нибудь рассказывать. Надеюсь, поможете советом. Но этот вопрос решается очень просто. Я сам так делаю, не только я. Андрей Макаревич так программу «СМАК» снимал, да и не только он. Сажайте за камеру живых людей, желательно тех, кто заведомо доброжелательно к вам относится. Но очень важно работать все же не на них, а на зрителя. В противном случае зрители почувствуют, что они не при делах. Гарантирую, поможет. Я тоже сейчас говорю в микрофон вроде бы, да, и живого человека нет передо мной, но я представляю ваши лица или ваше лицо и говорю вам, поэтому получается такой разговор живой. Мне сейчас, ну, как вы знаете, возможно, я снял фильм «Учимся выступать публично», в котором я работал, ну, как автор и исполнитель фактически. Ну, это такой вариант аудиокниги, только еще и с изображением. Сейчас мне приходится продюсировать учебные видеофильмы. У нас студия «Оратория Комедия», и мы снимаем других тренеров, другие тренинги по разным темам. Так вот, замечено, что если просто работает тренер на камеру, то у него получается гораздо хуже, чем просто на тренинге с живой аудиторией. Что я делаю в этих случаях? Я сажусь за камеру, и я делаю такое выражение лица, говорю, слушаю внимательно, я даже вопросительное выражение лица делаю, я с ним в таком молчаливом диалоге, а иногда я даже что-то говорю из-за камеры. Мы пользуемся такой техникой, которая позволяет слышать, что говорит тренер, которого мы снимаем, но меня не слышно за камерой находящегося. Я как будто в диалоге, я спрашиваю что-то, и тогда получаются действительно живые кадры, и получается эффект работы на публику, на того человека, который сидит у экрана телевизора или компьютера. Идем дальше, такой вопрос еще есть. В этом учебном году мне дали 4 предмета. Хотя я стараюсь хорошо подготовиться в смысле лекций и занятий, но не могу уверенно выступать перед аудиторией. И самая большая моя проблема в том, что я не могу воплотить свои мысли и слова. Это у меня получается как-то медленно, и пока я превращаю мысли в слова, думаю, что, например, кажусь собеседнику недалеким, что он плохо думает о моем произношении и так далее. И в результате этого еще больше комплексую. Хотя на любой вопрос у меня есть быстрый ответ. Дорогой Радислав, если можете, посоветуйте мне, как избавиться от этого комплекса. Буду вам очень признателен. Я уже несколько раз писал, что оратор и аудитория вступают в своеобразную интимную связь, в которой оратор выступает с позиции мужчины, независимо от своего биологического пола, аудитория с позиции женщины. И писал, и говорил, и в этой книге много раз вспоминаю. Думать о том, насколько вы нравитесь сидящим в зале, это женская позиция. Поэтому она для оратора неприемлема. Мужчина не думает о том, какое впечатление он производит, но, во всяком случае, он на этом не концентрируется. Он думает о цели коммуникации. А впечатление становится побочным эффектом. Впрочем, мы знаем мужчин, которых заботит больше всего, удастся ли им понравиться, но это уже совершенно другая тема. Парадокс в том, кстати, что именно такие мужчины женщинам меньше всего и нравятся. Как ни странно, они сторонятся мужчин, излишне заботящихся о своем теле, гардеробе, о том впечатлении, которое они оказывают. Они очень тянутся к мужчинам, делающим свое дело. Так вот, именно дело, а не впечатление, должно стать для вас тем, на чем следует сконцентрироваться во время чтения лекций. Перед лекцией поговорите сами с собой. Очень важно, чтобы вы словами, хотя бы мысленно, проговорили, что конкретно хотите донести до аудитории, каких действий в результате от нее ждете. И во время выступления задавайте мысленный вопрос. Себе, конечно. То, что я сейчас делаю, и то, как я это делаю, скорее приближает к заявленной цели или скорее отдаляет от нее. Разве человек, спасающий из огня ребенка, думает, как он выглядит? Насколько эффектно он делает прыжок? Разве он просит телеоператоров сделать еще один дублик? Разве баскетболистка в решающие минуты матча подводит губки и глазки? Разве ученый в минуты гениального прозрения задается вопросом, похож ли он в этот момент на роденовского мыслителя? Они в этот момент делают свое дело, им не до впечатлений публики. Да и публика будет уважать их за то, что они сделали, а не за то, какое впечатление они при этом произвели. У вас есть дело, и мерилом вашего успеха является простой параметр – достигаете вы цели или нет. Надеюсь, это поможет вам в работе с аудиторией. Комплексы тут ни при чем, просто у вас была неправильная установка. Удачи в работе со студентами. Желаю вам воспитать эффективных специалистов, хороших людей. Дальше идем.